Глава 30. Вернувшись в свою квартиру, я обнаружила сообщение от Робертса на автоответчике. Тот просил меня приехать в участок. Я знала, что дело в Андреасе. Ничего иного и на ум не могло прийти. Я все еще не определилась, как относиться к предложению Мэри, поскольку не могла простить ей, вернее им, то, что они сотворили с моим садом. Мне казалось, что кто-то обязательно должен понести наказание. Однако, несмотря на отвращение, которое я испытывала к Андреасу, было бы несправедливо возлагать вину на него. Меня не беспокоило, понесет ли Андреас наказание за смерть Джонатана. Но мой сад — совершенно другое дело. Мне захотелось подняться на крышу, чтобы все обдумать. Прошагав половину прихожей, я вдруг вспомнила о свертке, пролежавшем в кармане отцовского плаща с той ночи, когда я, получив последнюю доставку, была застегнута врасплох Андреасом. Я стала уговаривать себя забыть о посылке. Она стоила мне больших денег. Там лежала веточка барачера, или дыхание дьявола, кустарника родом из Колумбии, семена которого, будучи растертыми в порошок и подвергнутыми определенному химическому процессу, выделяли вещество, по своему действию идентичное скополамину, способному ограничивать свободу воли. Я читала, что особо беспринципные мошенники использовали этот порошок для опустошения банковских счетов своих жертв. Просто выдували его человеку в лицо и сопровождали того к банкомату. Эта информация показалась мне крайне захватывающей, и я приняла решение повторить подобный эксперимент в рамках контролируемого научного исследования, когда растение достигнет зрелости. Я поспешно пересекла крышу, стараясь не замечать зловещей пустоты вокруг, и со свертком в руках направилась прямиком в теплицу. Надежда на то, что черенок окажется жизнеспособным после стольких дней, проведенных в кармане отцовского плаща, была слабой. Однако я не могла не ощущать волнения. Пока, затаив дыхание, вынимала из коробки один за другим слои упаковочной ваты. Когда же, наконец, моим глазам предстал зеленый черенок, я издала вопль радости. Культиватор стоял на полке над скамьей. Задержав дыхание в предвкушении, я откинула крышку и обнаружила под ней три зеленых побега спинолома. Юннаньские черенки тоже прижились. Я была просто вне себя от радости, ощущая исступленный восторг. Ведь эти крошечные ростки жизни могли положить начало новой коллекции. С великими предосторожностями я высадила колумбийский черенок «Дыхание дьявола» в горшок и поместила тот в культиватор вместе с прочими выжившими. Воодушевившись этим проблеском надежды, я вновь подумала о Мэри и сама себе кивнула. Приняла решение. Уже выходя из квартиры на встречу с Робертсом, я случайно бросила взгляд на стену гостиной, где красовалось колесо из листов бумаги и протянутых между ними ниток. Теперь оно больше не было нужно. Но тем не менее я подошла к стене и подписала имя Габриэлла на листке помощницы. А затем, вместо того, чтобы написать имя Джонатана на листке «Английский профессор», перенесла этот лист в центр круга. Нити от всех прочих имен потянулись к нему, словно спицы в велосипедном колесе. В тот миг меня озарило. Мотив был у всех. Каждый из них мог это сделать. Даже Мэри могла справиться с тем, чтобы выдавить содержимое шприца в живот Джонатана. Не без помощи, вероятно, но тем не менее это было возможно. Следуя этой логике, Андреас был так же виновен, как и все прочие. Так почему бы не возложить вину на него? Встряхнув головой, я принялась разбирать колесо спица за спицей. В участке дежурный офицер сообщил мне, что старший инспектор Робертс занят в ситуационном центре и попросил меня подождать. Оглядевшись по сторонам в поисках свободного стула, я спросила: «Почему сегодня здесь так много людей?» Офицер еле заметно покачал головой. «Вчера вечером у нас состоялись слушания по вопросу почтовых индексов». «Что?» «Разборка враждующих группировок. Жесткая. Два ножевых, оба в критическом состоянии. Десяток арестованных. Все произошло на улице перед известным пабом, так что свидетелей полно. Требуется время, чтобы собрать у всех показания. Камеры предварительного заключения и допросные комнаты переполнены. Старший инспектор Робертс очень занят. Но я знаю, что он хотел с вами поговорить. Присядьте. Я уже сообщил ему, что вы здесь. Свободных мест в холле не оказалось, так что я отошла к входу и принялась наблюдать за тем, как прошедшие процедуру допроса сменяются теми, кому допрос еще предстоял. 45 минут спустя появился Робертс, измученный и несчастный. «Прошу прощения за длительное ожидание». Он обвел рукой холл. «Как видите, сегодня у нас аншлаг». «Я могу прийти в другое время?» «Нет, идемте со мной». Робертс зашагал к своему кабинету, а придя туда, немедленно оперся рукой о стол, на котором красовались остатки его обеда. Обертка от шоколадного батончика и пустой пакетик из-под чипсов. «К вашему сведению, я обзавелся новым креслом. Утащил у секретарей. С облегчением могу констатировать, что мести пока не последовало». При этих словах Робертс принялся хихикать, хотя я не смогла отыскать в них и талики юмора. «Садитесь», — предложил он. «Хочу вам кое-что показать». С этими словами Робертс развернул монитор компьютера ко мне, нажал кнопку на клавиатуре, и на экране тут же возникла картинка. В допросной комнате за столом сидели Робертс и сержант Ханна, а напротив них Андреас Соуза. Защитника рядом с ним не было. На столе лежали два пакета для вещдоков. Робертс нажал на другую кнопку, и картинка ожила. Андреас оглядывался по сторонам с таким видом, будто пребывание в допросной комнате доставляло ему удовольствие. «Мило. Muito espaçoso». Примечание. С португальского «очень просторно». «Могу я предложить вам кофе?» — поинтересовался сержант Ханна. «Сим». «Молоко, сахар?» «Сим». Примечание. С португальского «да». Андреас все еще был очень пьян. Он сидел, слегка покачиваясь на стуле. Очевидно, он прилагал большие усилия, чтобы держать глаза открытыми. Несколько минут спустя он вдруг высоко вздернул плечи. «Мой кофе? Скоро будет». Старший инспектор Робертс нажал красную кнопку на диктофоне. «Время 1:15 ночи. Допрос записывается, и впоследствии любая его часть может быть использована в качестве доказательства в суде, если дело будет доведено до этой стадии. Присутствуют мистер Андреас Соуза и детектив-старший инспектор Робертс. Также присутствуют детектив-сержант Ханна. Мы ценим, что вы сейчас с нами, мистер Соуза. Час действительно очень поздний, однако нам необходимо задать вам несколько вопросов». Робертс пододвинул пакет для вещдоков, внутри которого лежала горсть ягод, в сторону Андреаса. «Известно ли вам, что это такое?» Андреас взял пакет в руки и уже предпринял было попытку его открыть, однако был остановлен предостерегающим возгласом сержанта Ханны. «На вашем месте я не стал бы этого делать, сэр», — поспешно произнес тот. Андреас положил пакет обратно на стол. «Это коютильо», — ответил он. «Вы уверены?» «Да, уверен. Эту штуку я знаю. Я все знаю о живой природе. Никто не знает природу лучше, чем я». Я обратила внимание, как при этих словах переглянулись офицеры. «Вы верующий человек, мистер Соуза?» — поинтересовался старший инспектор Робертс. Андреас пожал плечами. «Католик? Не стоит считать меня католиком только потому, что я бразилец». «И все же». Андреас отвернулся в сторону. «Конечно, да». «Значит, у вас есть чётки?» «Сим». Старший инспектор Робертс запустил по скользкой поверхности стола второй пакет. «Сделанные из этого?» Андреас бросил взгляд на содержимое пакета, а затем по очереди посмотрел на каждого из офицеров. «Почему вы спрашиваете меня об этих ягодах?» Другое название семян — абрус молитвенный, бобы чёточника. В некоторых странах, включая вашу, люди делают из них чётки. Андреас вновь пожал плечами. Я всё ещё не понимаю, в чём суть вопроса. Робертс прочистил горло. Мы расследуем убийство мужчины, который был отравлен при помощи абрина, экстрактированного из семян растения абрус молитвенный. Андреас с шумом выпустил воздух. «Вам нужно знать, что мне об этом известно?» «За этим мы и здесь, мистер Соуза. Имя Джонатан Уэйнрайт что-то вам говорит?» Внезапно Андреас весь превратился во внимание. Со всей очевидностью мгновенно протрезвев, он всем телом устремился вперед и стукнулся о край стола. «Не произносите это имя!» — вскричал он. «Он трахать мою жену! Я видел их! Молодая красивая женщина и этот старик! Отвратительно!» Андреас отодвинул стул и плюнул на пол. «Я убить его! Слышите? Я убить его!» Старший инспектор Робертс бросил взгляд на сержанта Ханна. «Мы слышим вас, мистер Соуза». «Допрос приостановлен». Робертс нажал красную кнопку. «Предлагаю продолжить утром. Сержант Ханна, вы сможете организовать для мистера Соуза место для ночлега?» Робертс коснулся клавиатуры, и картинка на мониторе вновь замерла. Он повернулся ко мне. «Я провел небольшое исследование в отношении тех бобов чёточника, которые мы обнаружили в комнате Соузы. Ему нужно было всего лишь сварить несколько ягод, размять, процедить кашицу, а затем собрать полученную жидкость в шприц. До ужаса просто». Я кивнула. Затем он отправился к дому Джонатана Уэйнрейта, выманил того наружу и всадил в него шприц. Мотив у Соузы имелся. Он был зол на Джонатана за то, что тот спал с его женой. А склонность Соузы к насилию нам с вами известна. Потрогав шею, я напомнила Робертсу. Еще он считал Джонатана английским профессором, виновным в гибели клиентов wellness-центра. Робертс откинулся на спинку кресла. Да, еще и это. Скорее, даже в основном это. Но данную часть расследования я более не контролирую. Что вы имеете в виду? Пока мы с вами разговариваем, двое моих коллег из Бразилии уже летят сюда. Они собираются предъявить мистеру Соузе обвинение в гибели людей в wellness-центре, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двоих клиентов. Они желают его экстрадиции. И говоря откровенно, я не имею намерения с ними тягаться. У меня и без этого дел по горло. Вы же видели, что там творится. Если министерство даст добро на его экстрадицию, я не стану возражать. Так вы позволите ему везти его обратно в Бразилию? Я хочу, чтобы они увезли его обратно в Бразилию. Но что же с Джонатаном Уэйнрайтом? Кому будет предъявлено обвинение в его убийстве? Соузе. Каким образом? Отсроченное разбирательство. Когда он отбудет срок своего наказания в Сан-Паулу, его вновь доставят сюда, чтобы судить. Но вряд ли это произойдет в обозримом будущем, согласны? Я нахмурилась. Так или иначе, продолжал Робертс, я доволен тем, что мы смогли отыскать убийцу. Он прочистил горло. Сегодня я хотел видеть вас, чтобы сказать, что без вашей помощи мы не смогли бы его найти. Робертс протянул мне руку для пожатия. «Итак, благодарю вас, Юстасия». Я без слов уставилась на протянутую им руку. Примерно через минуту Робертс уронил ее со вздохом, который больше напоминал стон. «Я знаю, о чем вы думаете. Хотите сказать, что не верите в виновность Соузы?» Робертс грузно опустился в кресло. «Сказать по правде, у меня тоже имеются сомнения на этот счет». Он достал из ящика фотографию Зены, поставил вертикально и постучал ее нижним краем по столешнице. «Пограничный контроль проинформировал меня о том, что эта юная леди вернулась в Бразилию». Услышав эту новость, я ощутила укол сожаления. Мне хотелось бы напоследок увидеть ее еще раз. Не издалека и не сквозь окуляр телескопа, а лицом к лицу, как в кафе, где мы вместе пили чай. «Знаете, как велика Бразилия?» — спросил Робертс, вздернув широкие брови. «По сравнению с ней, наша страна больше похожа на провинцию, крошечную. Если я не смог найти ее здесь...» «Зена не убивала Джонатана», — оборвала его я. «Разве?» Облокотившись одной рукой на стол, Робертс уперся подбородком в сложенную чашечкой ладонь. Я ожидала, что он поинтересуется, как я пришла к такому выводу. Вместо этого Роберт спросил. «Вы уверены?» «Да». После минутного размышления он проговорил. «Что ж, тогда это придется сделать Андреасу Соузе». «Но...» «Что «но»?» Поколебавшись, я все же произнесла вслух то, что хотела спросить. «Разве это правосудие?» Тяжело вздохнув, старший инспектор Робертс потер лицо, и мне вдруг пришло в голову, что выглядит он менее внушительно, чем в тот день, когда впервые явился ко мне в квартиру, чтобы осмотреть мой загубленный сад. Теперь он как-то съежился, словно ушел в себя. Кожа вокруг глаз Робертса потемнела, а дутловатое лицо и руки приобрели землистый оттенок. «О, это мне еще аукнется», — заявил Робертс. «Но к тому моменту, как это случится, надеюсь, я буду жить в коттедже на берегу моря с женой, детьми и собакой в благословенной отставке. Или меня уже не будет на свете». Я не могла скрыть удивление. Мне и в голову не приходило, что у старшего инспектора Робертса могла быть какая-то жизнь за пределами полицейского участка. «У вас есть жена и дети?» Взмыв вверх, брови Робертса внезапно раздвинулись. «И даже собака», — сообщил он, сопровождая слова взрывом громогласного хохота. Я сморщила нос, совершенно не удивившись новости о наличии у Робертса собаки.